Глава 50. Последствия. Ваши неожиданные дерзкие действия предотвратили катастрофу для страны Адамарона. Король латийцев, скрытно подменивший местного властителя, пал. Страну ждут перемены. Договор о перемирии был нарушен, и будущее Адамароны покрыто пеленой неизвестности. Поздравляем! Вы с успехом завершили задание «Все тайное становится мертвым». Награды. Плюс 70 тысяч ХР за шпионов. Плюс 135 тысяч ХР за элитных шпионов. Плюс 600 золотых. Бонус. Король вражеской страны мертв. Плюс 30 тысяч ХР. За разоблачение убийцы короля и шпионов страны текущее отношение с народом Адамарона увеличивается. Текущее отношение с народом Адамарона 347 из 400 доверия. Предупреждение. После смерти короля Рой начал на вас тотальную охоту. Текущее отношение с латийской расой номер 5 в списке смерти. Цепочка заданий «Секреты врагов» изменена. Описание. Вы так и не узнали до конца планы врага. Присутствуйте при допросе пойманных шпионов, чтобы получить больше информации. Награды изменены. Плюс 7 тысяч ХР, плюс 7 отношения со страной Адамарона. Дополнительные условия. Найдите тело короля, аристократов и Шальвара Хорсуса. Награда зависит от количества найденных тел. Вы получили титул «Срывая маски». Плюс 33% к скрытности. Плюс 15% к обнаружению скрытых тайников, сундуков и дверей. Вы выучили навык «Сфера откровения». Активный навык «Ученик». Описание. Позволяет создать вокруг себя сферу радиусом 10 метров, при попадании в которую с любого врага спадает невидимость. Длительность 1 минута. Затраты энергии 50. Перезарядка 4 минуты. Вы получили уровень. Длинный список уведомлений от системы закончился, и Уилл, покачав головой, подошел к капитану. «Вы помирать не собираетесь, Амин?» Мужчина хотел было рассмеяться, но тут же закашлялся. Изо рта вытекла тонкая струйка крови. «Сейчас буду в порядке. Чанра! Чанра, ты жив?» «Да, капитан», — лежа где-то в стороне, ответил раненый волшебник. «Сейчас подлатаю себя и примусь за остальных». «Так чего разлегся? Действуй!» «Капитан!» — жалобно завыл Чанра. «Ну я же это, типа, немного отдыхаю после тяжелого боя». «Пока ты будешь валяться, кто-то уже помрет. Живо, говорю, за работу!» «Ай, вот всегда вы так, никогда не отдохнешь толком!» Начал жаловаться волшебник и, кряхтя, принялся вставать. «Ясно, тогда поговорим, когда вас подлатают. Мне тоже есть чем заняться». Уилл первым делом направился к королю, будто осматривая тело, незаметно собрал лут. Таким же способом обобрал остальных шпионов. Добычей стало 400 золотых, 3 меча, 2 кинжала, сапоги и плащ, но все это не его класс, кроме одного пояса, который он нашел на короле. Шпионский пояс Тарциуса. Ранг уникальный. Требования: ловкость 220. Силы 140. Описание: уникальный пояс, созданный для Тарциуса, одного из королей латийцев. Характеристики: плюс 30 к ловкости, плюс 40 к выносливости, плюс 30 к маскировке и скрытности. Навык «Двуликий» позволяет записать в память пояса один облик любого существа. Длительность по желанию. Замена облика раз в 20 дней. Если замена не произойдет в указанный период, то следующую замену можно будет провести снова через 20 дней. Затраты на запись облика – 20 очков влияния. Затраты на активацию смены облика – 60 энергии. Ограничения нет. «Ну, теперь понятно, как он так мастерски спрятался».